Клэр не шевелилась. Ее лицо сжалось. Взгляд стал жестче. «Тогда, — проговорил Брэди, — урегулируем наши счета. У тебя, я думаю, нет 400 фунтов. У нее нет даже цента. У нее всегда были дырявые карманы, — заметил с улыбкой Брэди, обращаясь к Гарри. Я никогда не мог заставить ее откладывать понемногу, но не будем слишком требовательны. Скажем, 250 в субботу и 200 через месяц. У меня нет таких денег. Мне очень жаль тебя. Нужно найти. Ты можешь продать машину. Она слишком заметна. Во всяком случае, меня не касается, где ты намерена добыть эти 200 фунтов. Значит, 250 фунтов в субботу или... «Тюрьма. Поняла?» Клэр ничего не ответила. «Не будь такой суровой», — продолжал Брэди. «Ты поняла, что я сказал?» «Да, поняла. И не пытайся хитрить со мной. Это ни к чему не приведет. Ты меня достаточно хорошо знаешь». «Браво! Ты еще улыбаешься?» «Замечательно. Посмотрим, сколько ты еще будешь улыбаться». Брэди повернулся к Гарри. «А сейчас вы. Вы ведь тоже замешаны. Если вы не будете делать свою часть работы, ей будет плохо, вашей жене». «Оставьте его в покое!» — прервала его Клэр. «О, мы больше не улыбаемся. Да, старина, вы тоже замешаны, и ваша студия нам поэтому послужит. У меня есть куча негативов, с которых нужно сделать отпечатки. Это не совсем те фотографии, которые вы всегда делаете, но они хорошо продаются по 5 шиллингов за штуку. Разумеется, я ничего не буду платить за работу. Негативы сделать легко. Самое трудное — изготовить фотографии, чтобы полиция не обнаружила ателье, в котором они делаются. Вас ни за что не заподозрят. Такая шикарная студия. Нет! — завопила Клэр. Он ничего не будет делать. Я лучше пойду в тюрьму, и ты пойдешь туда же, и получишь намного больше меня, сволочь! Брэди медленно поднялся. Повернувшись к Гарри, он сказал: — «Поговорите между собой. Бен придет к вам завтра с негативами. У вас есть время до завтра, чтобы подумать. Если вы откажетесь, малышка пойдет загорать в тюрьму». «Он ничего не будет делать», — заявила Клэр. «Я завтра предупрежу полицию». Брэди улыбнулся. «Пошли, Бен. Мне противно слушать этот вздор». Клэр бросилась к нему. Лицо у нее побледнело. Глаза были безумными. «Я знаю, что мне делать. И не воображай, будто ты выкрутишься так просто». Она принялась ругаться такими словами, что Гарри вздрогнул. «Клэр!» «Довольно!» — закричал он, разворачивая ее к себе. «Хватит!» — он зажал ей рот рукой. «Вон!» — сказал он Брэди. Брэди уверенным шагом направился к двери. «Прекрасная малышка, не так ли? Они все одинаковы. Значит, договорились на завтра. Бэлл с негативами придет к вам в студию в 9 часов. До свидания». Они вышли из квартиры. «Прости меня», — сказала Клэр. «Это сильнее меня». Она налила себе большой стакан виски и выпила одним махом. «Ну вот, теперь все в порядке». «Послушай, Клэр», — начал Гарри, она жестом остановила его. «Есть только одно средство от него избавиться, Гарри. Я все утро думала о нашем поражении. Все произошло, как я и предвидела. Я знала, что они постараются втянуть и тебя в свои дела. Есть только одно средство. Нам нужно разойтись, милый. Я исчезну, и они никогда меня не найдут. Мы уедем вместе. Мы сможем уехать через час. Вдвоем мы выкрутимся». Она покачала головой. Нет, нет, Гарри, невозможно. Я слишком грязная и загрязняю все, к чему прикасаюсь. Ты должен остаться, чтобы свидетельствовать против Беллона. И вот уж точно надо засадить в тюрьму и надолго. Как ты думаешь, Рон его узнает? «Оставь в покое Беллона и слушай меня», — сказал спокойно Гарри, усаживаясь и притягивая Клэр к себе. «С момента нашего знакомства ты руководишь мной. Теперь все изменится. Если бы я не был таким слабым, мы никогда не попали бы в такое положение. Нам обязательно нужно ехать вместе. Мы оставим все, за исключением одежды. Брэди никогда не подумает, что мы готовимся скрыться. Мы исчезнем, и нас никто не найдет». Она посмотрела на него. «Ты-то серьезно, Гарри?» «Да», — сказал он, поднимаясь. «Собирай вещи. Не будем терять ни секунды». «Но, Гарри, прежде чем бежать, очертя голову, подумай, что мы будем делать дальше. Мне все равно, милая. Лишь бы мы были вместе». Она повисла у него на шее и прижалась к нему. Гарри поцеловал ее. «Я пойду в банк и возьму все, что осталось у нас, и повидаю Муни. Он обещал помочь в случае необходимости. Нам нужны документы. Я думаю, он сумеет их достать». Клэр сразу же вдруг изменилась. Она стала веселой, полной энтузиазма. «Это будет замечательно! Исчезнуть и жить в другом месте под другими именами. Я перекрашусь в блондинку. Ты меня будешь любить блондинкой?» Гарри нетерпеливо покачал головой. «Клэр, это будет не так весело. Нам придется жить бедно, наверняка в одной комнате и все время на стороже». Она со смехом погладила его по лицу. «Мне это понравится. Ты увидишь. Никого, только ты и я. Ты знаешь, на нашем автомобиле можно увезти все. Одежду, приемник, бар, виски. О, Гарри, возьмем автомобиль. Ты сошла с ума? За него еще не все уплачено. И в Англии проще простого отыскать такой большой американский автомобиль. Напиши записку Моррису, пусть он заберет его. Напиши, что мы должны внезапно уехать, и он нам больше не нужен». Клэр нахмурилась. «Ладно, я не подумала. Было бы шикарно уехать на Кадиллаке. Но ты, несомненно, прав. Я договорюсь с Моррисом». «Хорошо. Я пошел к Муни. Боже, боже, банк уже закрыт, а нам нужны деньги». Клэр побежала в спальню и вернулась, держа в руках кольца и другие драгоценности. «Сдай все это. Здесь немного, но фунтов 60-70 получишь». Он положил безделушки в карман. «Ну что ж», — произнес он, «плакали наши 50 фунтов в банке. Как только мы уедем отсюда, мы не будем иметь ничего общего с мистером и миссис Рик». «А Симпсон?» «Позвони ему и скажи, что уезжаешь путешествовать. Скажи ему все, что угодно, только неправду». «Хорошо, Гарри, я так и сделаю. Возвращайся быстрее». «Я приду сразу же, как только освобожусь. Ни шагу отсюда. Понятно?» «Да, конечно. Слово чести». Она поцеловала его. «Если ты еще веришь мне, слово чести». Он вышел, оставив ее копаться в чемоданах. Со страхом он думал, что их ожидает в будущем. Клэр, казалось, не отдавала себе отчета и не понимала всей сложности обстановки. Ей будет тяжелее, чем мне. Она по-прежнему думает об автомобиле. Одно он знал наверняка. Больше он не выпустит вожжи из рук и впредь не позволит втягивать себя в неприятности. Гарри быстро пересек вестибюль и не заметил Беллона, устроившегося в большом кресле за колонной. Но Бен видел, как Гарри вышел, и усмехнулся.